Глава 12. «Ваше сиятельство, разрешите...» — донеслось сквозь звон в ушах. «Прощенье просим. Разрешите подойти, когда освободитесь? Не лезь под руку!» — огрызнулся Стрельцов. «Завтра. Все завтра». «Почему провалиться сквозь землю от стыда? Всего лишь метафора. Меня бы сейчас это вполне устроило». Мало того, что рухнула в обморок, будто изнеженная дамочка, так еще и жутко вовремя. Как раз когда генеральша рассказывала о пользе падений в крепкие мужские объятия. Так, еще меня и тащат куда-то. «Пусти!» Я попыталась дернуться, но меня сразу прижали так, что не пошевелиться. «Успокойтесь, Глафира Андреевна». Столько уверенности и силы было в его голосе, что я на миг расслабилась. И тут же разозлилась. Прежде всего, на себя, но и на него за компанию. «Пустите! Я не мешок с картошкой, чтобы меня таскать!» «Вы, барышня?» «Спасибо, Кэп. И вы явно не в себе. Однако, если вы продолжите вырываться, то вынудите меня действительно тащить вас как мешок, чтобы не уронить, через плечо». «Кир, что ты несешь? Я не узнаю тебя сегодня». «Ну так поставьте меня, и все». Он перехватил руки, собираясь исполнить угрозу. Я взвизгнула и обхватила его за шею. «Твою ж! Для прелести какой дурочки я уже старовата. До старой дуры еще не дожила. Так куда делись мои мозги сегодня? Растаяли и утекли кое-куда. Тоже не по чину. Обычно в этом подозревают мужчин». Я заставила себя медленно выдохнуть, совладать с голосом. «Кирилл Аркадьевич, пожалуйста, отпустите, я пришла в себя». «Вам настолько неприятны?» — он осекся. «Прошу прощения. Однако я вынужден настаивать. Лестница в этом доме не слишком безопасна, а вы до сих пор бледны. Обещаю, что это последняя вольность с моей стороны». Не понравилось мне, как это прозвучало. Слишком горько, слишком обреченно, что ли. Но что мне было делать? Не заявлять же? Нет-нет, продолжайте ваши вольности. Что за дурь в голову лезет? Стрельцов поднял меня по лестнице так легко, будто я совсем ничего не весила, аккуратно поставил у дверей моей спальни, придержал за локоть, словно проверяя, не свалюсь ли я. Я выдернула руку. «Все со мной в порядке. Не собираюсь я снова падать, будто дурочка какая». «Надеюсь». Помедлил, явно колеблясь. Потом все же сказал. «Я вел себя неподобающе. Этого больше не повторится». Что-то промелькнуло в его взгляде. Что-то, что я не успела разобрать. Я вцепилась в дверь, чтобы не дать воли рукам. «И это все, что вы хотите сказать?» Пришлось произнести это тихо. Голос отказывался подчиняться. «Не важно, что я хотел. Вы сказали более чем достаточно, а я умею слушать». «Жаль, что вы не умеете чувствовать». Дожидаться еще одного нечитаемого поклона я не стала, шмыгнула в спальню. Очень хотелось шарахнуть дверью со всей дури. Так, чтобы штукатурка с потолка посыпалась. Вместо этого я прикрыла ее очень аккуратно. Так аккуратно, что услышала, как сбежали по лестнице шаги, а потом рявк, от которого даже я подпрыгнула, даром что рявкали на первом этаже. «Гришин, что у тебя там?» Ответа я не услышала, но после паузы Стрельцов ответил все так же громко и зло. «Седлай! Немедленно!» Куда их понесло на ночь глядя? Я дернулась к окну и остановилась на полушаге. Куда бы ни понесло, это не мое дело. В своих служебных делах исправник в состоянии разобраться сам, а его личные дела меня не касаются. Если я когда-нибудь задумаюсь об отношениях, то поищу того, с кем мне не нужен будет переводчик с мужского на человеческий. Человека, рядом с которым мне не придется пытаться считывать через ноосферу все колебания его настроения, чтобы догадаться, с какой стороны подойти. и который не будет извиняться за поцелуй. Эта мысль меня добила. Слезы потекли градом. Шмыгая носом, я добралась до умывальника, плеснула в лицо воды. Согрелась, зараза, до комнатной. Сейчас бы ледяная, колодезная. Была бы в самый раз. Но все же стало чуть полегче. Отдохнуть. Отдохнешь в этом дурдоме, как же. У ног тявкнули, будто соглашаясь. Я подпрыгнула. «Откуда ты тут взялся?» Полкан завилял хвостом, умильно заглядывая мне в лицо. Глупый вопрос в самом деле. Дверь я не запирала, не было на ней замка, чтобы запирать. Да и кто угодно мог ее открыть, если бы у самого пса не хватило сил, хоть та же Варенька. Я едва не застонала при мысли о ней. Выдержать сейчас общество графини я бы не смогла. А ведь она точно явится, выполнять приказ генеральши. «Глаша!» — донеслось из-за двери. Я застонала уже вслух, накаркала. «Меня нет, я умерла». «А? Что ты такое говоришь?» Она распахнула дверь. «Это не я, это моя неупокоенная душа». Девушка хихикнула, добавила, явно копируя укоризненную интонацию кого-то из взрослых. «Нельзя так говорить. Не искушай судьбу». «А чего ее искушать, если я уже действительно умерла?» «Не понимаю, что нашло на Кира», — сказала графиня. «Это не имеет значения». «Глаша, он хороший. Я, конечно, называю его будочником, когда злюсь, но...» «Варвара». Видимо, я нечаянно скопировала тон Стрельцова, потому что она подскочила. «Запомни раз и навсегда. Никогда не лезь в дела двоих, как бы они оба ни были тебе дороги. Особенно, если они оба тебе дороги». «Почему?» — захлопала глазами она. «Я же хочу как лучше». «Потому что чужая душа — потемки. Ты видишь только то, что тебе готовы показать. Да и из того — только то, что сама готова понять. Вмешиваться, не видя картины целиком, все равно, что нестись во весь опор на лошади в безлунную ночь. Когда твое вмешательство все испортит, а оно испортит, поверь мне, ты останешься без обоих друзей. Только потому, что хотела как лучше, когда тебя никто не просил о помощи». «Ну, если ты так говоришь...» — протянула она. Однако было заметно, что мои слова ее не убедили. Все мы считали себя умнее взрослых в 15. Взрослые всегда будут пытаться уберечь молодежь от своих ошибок, а молодежь всегда будет с энтузиазмом плясать на граблях, потому что ошибки — единственный надежный путь познания. «Именно так. И если ты не хочешь рассориться, никогда больше не заговаривай со мной о своем кузене». «Как скажешь», — вздохнула она. «Давай я помогу тебе раздеться». «Я не собираюсь раздеваться. Дел полно». «Но, Марья Алексеевна...» Очень хотелось рявкнуть, мол, кто в этом доме главный, я или Марья Алексеевна. Но я и без того сегодня уже наговорила. Я все равно сейчас так взбудоражена, что не усну. «Но тебе нужно отдохнуть. Хочешь, я почитаю тебе?» «Нет уж. Мне только ее писем к кузине не хватало сегодня для полного счастья. Я хочу заняться чем-нибудь не слишком утомительным. Например, найти азбуку. А найти ее мне придется. Только сейчас до меня дошло, что, умея читать и писать, я не знаю, как это делается. Не знаю ни одной местной буквы. И как прикажете кого-то учить при таком раскладе?» «Зачем тебе азбука?» Герасим попросил меня научить его читать. «Он же не мой». «Потому и попросил». «В самом деле, бедненький. Его же некому было научить». Варенькины глаза загорелись. «О, я его научу и азбуку нарисую». «А ты уже пробовала? В смысле учить?» Осторожно поинтересовалась я. «Да, кузена». Сама по себе представилась картина. Стрельцов сидит за партой, согнувшись в три погибели. Коленки упираются в столешницу. А Варенька с учительской указкой наперевес что-то ему объясняет. Я даже головой затрясла, прогоняя это видение. Как ни странно, помогло. Наверняка у Вареньки не один двоюродный брат. Девушка не заметила моего замешательства. Тетушка у нас гостила. Ну, конечно, у них с матушкой были какие-то свои взрослые дела, а Матвей все приставал ко мне. Почитай, да почитай. В конце концов, я не выдержала и научила, чтобы отстал. Вот так сразу и научила? Не поверила я. Не сразу, конечно. Но через полгода он прибегал ко мне только за непонятными словами. Полгода? Родственники гостили у них полгода? Да будет мне когда-нибудь покой в этом доме. А с другой стороны, кажется, я уже привыкла и к Марье Алексеевне, у которой на любую ситуацию найдется байка из былых времен. Сегодняшняя не считается. И к болтушке Вареньке, хоть мне иной раз хочется ее пристукнуть. Тетушка пришла в ужас, когда обнаружила, что Матвей читает. А может быть, когда обнаружила, что именно он читает? Рассмеялась я, вспоминая бабушку и атлас по судебно-медицинской экспертизе. Смущение Вареньки было лучшим ответом на мои слова. Не думаю, что Герасима заинтересуют романы. Но, может быть, жития святых или календарь, предположила она. Давай начнем с азбуки. А потом подошло бы что-то из коротких и понятных историй, вроде сказок. Но совсем простеньких, в несколько слов. И еще понадобятся прописи. Мы перебрались в кабинет. Я зарылась в шкаф, в поисках хоть чего-то похожего на азбуку. Одновременно я пыталась припомнить, видела ли где-то в доме книги. Но кроме календаря в гостиной, житий святых, толстого пыльного тома, который генеральша вручила Вареньке в ее первый день пребывания без дела, и теперь он болтался в комнате. Да книг во флигеле у Нелидова, которые я сама туда поставила, ничего припомнить не могла. Беглый просмотр полок тоже ничего не дал. Но едва я собралась перебрать по одному свалку книжец и газет, как в дверь вплыла Марья Алексеевна. Вместе с ней в кабинет просочился теплый аромат меда, сдобренного ягодной кислинкой, мятной свежестью и терпкостью свежего чая. «Вот вы где, голубушки!» — проворковала генеральша. «Так я и знала, что спокойно спать не пойдете». Варенька потопилась с видом нашкодившей школьницы. Марья Алексеевна водрузила на стол поднос с чайником и двумя чайными парами. «Ну так хоть чая попейте, сладкого». Я хотела было сказать, что не люблю сладкое, но генеральша погрозила мне пальцем. «После того, как чувств лишишься, да не играючи, а всерьез, крепкий да сладкий чай — самое милое дело. Я же тогда вообще не усну». Все же я колебалась. Было в запахе этого чая что-то уютное и успокаивающее. Я будто снова почувствовала себя маленькой, под одеялом. Сейчас мама проверит лоб и даст микстуру от кашля. Марья Алексеевна налила полную чашку и протянула мне вместе с блюдцем. «Садись, душенька. А потом, если захочешь, и за работу». Она вручила еще одну чашку Вареньке. Я отпила глоток. Ох, и в самом деле сироп от кашля. Меда генеральша не пожалела. Клюквенная кислинка едва его уравновешивала. «Вы же говорили, что Глаше нужно отдохнуть», — сказала графиня, тоже пригубив немного. «Я и сейчас это говорю. От работы кони дохнут». «Я бессмертный пони», — буркнула я, пряча нос в чашку. «А барышни бледнеют, что еще ладно бы, бледность нынче в моде. И худеют, чего совсем нельзя допустить. Женихи не собаки, на кости не кидаются. Тогда мне, пожалуй, нужно сбросить еще с четверть пуда, а то от женихов отбоя нет». «Глашенька, женихов не бывает слишком много», — возмутилась Варенька. особенно когда они такие блестящие кавалеры?» Она осеклась. «Бывает», — заупрямилась я. «Особенно когда они так блестяще выносят мозг». Я отпила еще. Зря я боялась, что слишком крепкий чай меня взбудоражит. То, что надо. «Опять эти твои словечки», — хихикнула графиня. «Дать, что ли, обет молчания? Тогда точно не спалюсь. И не будет повода высказать всяким...» Я зевнула прямо на середине мысли, удивившись сама себе. Варенька тоже прикрыла рот ладошкой. «Запишите мне рецептик», — попросила я. «Здорово успокаивает». «Да пожалуйста», — хихикнула Марья Алексеевна. «Мед, мята, чебрец, душица, лауданум, ну и клюква, чтобы его перебить». «Чего?» — пустая чашка выпала у меня из рук, но генеральша ловко поймала ее. «Ежели вы слов не понимаете, приходится действовать, не спрашивая». Я зевнула. То ли от усталости, то ли от снотворного, а, скорее всего, от того и другого сразу. Даже злиться не было желания. «Пойдем-ка, милая, пока ты на ходу не уснула». Она подхватила меня под локоть. «И ты, графинюшка, спать ступай. Кузен твой уехал, не Сережа же тебя таскать». Варенька зарделась, однако на ее личике было прямо-таки написано, что она была бы вовсе не против. Генеральша это поняла, свободной рукой поймала за локоть и графиню. «Пойдем, пойдем». «Я вам это припомню», — проворчала я. «Непременно, душечка, непременно. Но утром. А теперь спать». Когда я открыла глаза, не знала, злиться мне или смеяться. С одной стороны, а если бы мне мышьяк в чай подлили, исключительно из добрых побуждений? С другой, непреклонная забота Марьи Алексеевны умиляла. Давненько обо мне никто не заботился. Но все же оставлять это так было нельзя. Варенька спала сном младенца. Генеральша в комнате уже не было. Я нашла ее на кухне, что-то приказывающей девочкам. Марья Алексеевна встретила меня безмятежным взглядом. И я поняла, она совершенно, незыблемо, уверена в том, что поступила правильно. Все мои аргументы будут восприняты так же, как рев и топанье ногами трехлетки, не желающего спать днем. Значит, придется прибегнуть к крайним мерам. «Марья Алексеевна, я ценю вашу заботу. Однако, если забота повлечет за собой необходимость приглядывать за своими напитками или едой в собственном доме, я предпочту заботе покой». Генеральша покачала головой. «Знаешь, когда ребенок перебегает и никак не может успокоиться, изводит и себя, и других, его нужно поймать, обнять и покачать. Как бы он ни протестовал первое время. Просто для его же блага. Кто бы сомневался? Девочке Глашеньке 18 годиков, Марья Алексеевна». Генеральша улыбнулась, словно говоря, «дитя детем». «Она наверняка еще наделает глупостей, но это будут ее собственные глупости». Я посмотрела ей прямо в глаза. «Мы поняли друг друга? Или мне велеть запрягать коляску?» Она насупилась. «Поняла. Как не понять? Только не говори потом, будто о тебе никто не беспокоится». «Я никогда так не скажу. Я очень ценю вашу мудрость и вашу заботу. И все же дайте мне право жить своим умом, пусть даже и ошибаясь. Я очень уважаю вас, Марья Алексеевна. Так верните мне хоть часть этого уважения». «А дети-то и вправду взрослеют», — задумчиво произнесла она. «Ладно, иди, обниму». Мы обнялись. В животе развязался тугой узел, скрутившийся, когда я заговорила об экипаже. Было бы очень грустно рассориться с моей наставницей в этом мире, но есть вещи, которые прощаются только один раз, да и то лишь избранным. Скрипнула дверь. «Марья Алексеевна!» — начал было Стрельцов. Увидев меня, едва заметно поклонился. «Глафира Андреевна, рад, что застал вас. Я воспользуюсь сегодня вашей коляской и вашей лошадью». Он не спрашивал, ставил меня в известность. Наверное, как представитель власти, он имел право изъять транспортное средство. И все же... «Погодите!» — растерялась я. «Вы же сами привезли землемера вчера вечером». «Я заплатил ему за беспокойство, и он не против провести сегодняшний день у вас в гостях, чтобы завтра, как и планировалось, объехать окрестности. С вашего позволения». Я хватанула ртом воздух, глядя на закрывшуюся дверь. Что-то гости совсем берега попутали. Выплюнув словечко, которое приличной барышне знать не полагалось, я вылетела во двор. Коляска действительно была уже готова. Гришин держал под уздцы лошадь, а Стрельцов вел понурого мужика. Мужик оглянулся на скрип двери. Староста Воробьева. За что его? Я не успела додумать. Он рывком кинулся мне в ноги. «Барышня милостивица, смилосердуйтесь! Нельзя мне в тюрьму! Кто ж тогда деток моих кормить будет?» «Раньше надо было о детях думать», — шагнул к нам Стрельцов. «Так откуда ж я знал?» Мужик обхватил мои колени. «Барышня, миленькая, мы ж люди подневольные. Савелий Никитич велел, я и послушал. Как я мог ослушаться барского-то управляющего?» Стрельцов поморщился, взял у Гришина поводье, кивком указав на мужика. Пристав подхватил старосту за шкирку, вздернул на ноги. «Как пакостить, так голова есть», — проворчал он. «А как отвечать? Сразу все серые, убогие и безмозглые. Скажи спасибо, что барышню медведь не сожрал, а то сейчас бы, как за смертоубийство, под суд пошел». «Кирилл Аркадьич», — медленно произнесла я. В груди уже все клокотало. Еще немного, и, кажется, пар из ушей пойдет. «Соизвольте объяснить, что происходит». «Вчера Гришин видел в деревне Савелия. Все же снизошел до меня исправник. Как только смог, сообщил мне. Но то ли ваш бывший управляющий его узнал, то ли заметил чужака в деревне, его мы уже не застали. Зато нашли в бане у старосты, который его приютил, горшок с остывшими углями и камнями, ровно как те, что были вокруг вашей пасеки». «Ваше сиятельство, да разве ж я мог с управляющим спорить?» «Может, и вправду не знал», — едва не ляпнула я, но предупреждающий взгляд исправника меня остановил. До меня дошло. «Ты был на поминках? Я хорошо помню, как говорила, что Савелий сбежал, и я считаю его уволенным, хоть официально об этом и не было объявлено». «Барыня, бес попутал. Привыкли же все его приказы от вашего имени исполнять в точности и без лишних расспросов». «А если бы он приказал барышне ночью горло перерезать?» — рявкнул Стрельцов так, что лошадь заплясала. «Тоже бы исполнил в точности. От барского имени». «Так разве ж? Так я же...» «Погодите. Савелий? Действительно он? Ему-то зачем портить мою пасеку?» «Савелий. Гришин говорил, он был бледен и одет как мужик». «Так, а с чего бы моему управляющему побледнеть? Не барышня. Может быть, Гришин обознался? А где вы с ним раньше познакомились?» Я попыталась припомнить, говорил ли Гришин, что знает моего бывшего управляющего в лице. Припомнить не получалось. «Глафира Андреевна, это детали, которые вам совершенно не нужны, а я не собираюсь потакать вашему любопытству», — отрезал исправник. Кивнул приставу, и тот запихнул мужика в коляску. Я досчитала до 10. Стрельцов, кажется, принял мое молчание за капитуляцию, потому что шагнул к подножке. «Ваше сиятельство», — окликнула я. Исправник посмотрел на меня. «К вашему возвращению я подготовлю письменное прошение о разрешении быть посвященной в обстоятельства дела, где я являюсь потерпевшей». От этих канцелярских оборотов у меня самой скулы свело. Неудивительно, что Стрельцов на миг переменился в лице. «Я бы посоветовал вам отдохнуть как следует, Глафира Андреевна, иначе вы доведете себя до того, что мне некого будет посвящать в обстоятельства дела. Вместо этого придется подписывать свидетельство о смерти от истощения физических и душевных сил».